Гурова постелили в маленькой комнатке непонятного назначения на втором этаже, и он, уставший за день так, что уже и ноги не держали, спал, как убитый. Поднял его петух, который драл горло на заборе, так что пробуждение ласковым назвать было нельзя. Его чистая, высушенная и выглаженная одежда уж лежала на стуле, и он с удовольствием надел свое родное, чтобы не выглядеть большим клоуном. Как оказалось, все, кроме Елены, давно уж были на работе, и только она с перевязанной коленкой хлопотала возле стола, чтобы накормить Гуру. Завтрак, как и вся остальная еда, был простым, но сытным и очень вкусным. Когда Гуров поел, Елена выдала ему 4 резиновые сапоги, в которых его ноги болтались, как язык в колоколе, и повела к бабушке Полине Николаевне, живущей, как казалось, в самом центре деревни. — Ну, говори, болезная, где болит и как болит, — потребовала она. Гуров как можно подробнее рассказал ей о своих ощущениях. Она кивала головой, а потом сказала: — Вовремя ты спохватился. — Помогу я тебе, если хотя бы 3 месяца выдержишь, то забудешь, где у тебя что есть, а если не отстанешь, то добром для тебя это не кончится. Взяв 3-литровую банку, она стала сыпать туда травы из разных мешочков, пока не наполнила ее, потом отдала Гурову и приказала: — Тряси! И пока он послушно тряс банку, объясняла: — В литровом термосе будешь на ночь заваривать 1 столовую ложку, а на следующий день пить в 3 приема за 1/2 часа до еды. Все понял? — Да, спасибо. — Полина Николаевна, — сказал Гуров и спросил, — сколько я вам должен? — А верни-ка ты мне банку, — с нехорошей ласковостью в голосе просила она. — Я тебе туда кое-что добавлю, может, поумнеешь. — Все понял, извините. Он торопливо отступил в сторону двери, прижимая банку к себе. Вернувшись в дом, Гуров застал там такие сборы, словно Елена с матерью готовились отправляться в автономное плавание, как минимум на 1/2 года. В сенях уж стояли ведра с солеными помидорами, огурцами и арбузами, квашеной капустой, мочеными яблоками, лукошка с яйцами, банки со всевозможными вареньями. В большом рогожном свертке из крапивы лежали солидные куски копченой свинины, рядом другой сверток с копченными курами. Отдельно лежали соленое сало 2 сортов, в тузлуке и сухосоленое лежала огромная коровья нога, и стояла 50-литровая бутыль настоянного на травах домашнего самогона. Все остальное было закрыто, и разглядеть, что внутри, не было никакой возможности. И дух в сенях стоял такой, что у Гурова тут же под ложечкой засосало, и он тоскливо сглотнул слюну. Все это пробовать ему не придется. — Так как же без гостинцев-то ехать? — объяснил ему Анфиса Сергеевна. — Отец еще 2-3 поросят забьет, и 5 кур, чтобы на первое время хватило. Делать Гурову было совершенно нечего, и он собрался было пойти во двор, чтобы помыть машину, но вовремя понял, что это будут напрасные хлопоты. Ехать предстояло все по той же дороге, и он отправился гулять. Дом Задрипкиных-Ведерниковых стоял на самом краю деревни, и Лев Иванович сначала побродил по улицам, где был беспощадно облаян всеми без исключения собаками, а потом заглянул в то, что раньше называлось сельпо, а теперь гордо именовалось супермаркетом. Лениво рассматривая скудный ассортимент, он вдруг услышал разговор 2 женщин. — Да мать их за ногу! Работнички нашлись на нашу голову! — ругалась одна. — Ты-то о чем? — не поняла ее вторая. — Да о придурках, что дорогу ремонтируют. Чтоб им, паразитам, так же елось и пилось, как они ее ремонтируют. Приехали утром откуда-то, и ну работать, чтобы у них руки отсохли, — бушевала вторая. — Да что они натворили-то? — всполошила вторая. — А ту яму, что недавно щебенкой засыпали, снова раскопали. — Да так что уж совсем проехать невозможно. А я завтра поутру на базар в райцентр собирался. Ну, сметанку с маслом, творожок отвезти хотела. Ну и как мне теперь туда добираться? — тоскливо спросила первая. — Пропадешь же все. — Ах, они, гады ползучие! — всплеснула руками вторая. — Да какому ж умнику такое в голову пришло? — Знала бы кому, ноги руки бы ему поотрывала, — пригрозила первая. — А может, они сегодня ж ее закопают? — с надеждой спросила вторая. — Сейчас! Они курят, сидят. Я к ней было сунулась, совесть начала. Они сначала ржали, а потом послали меня куда подальше, — возмущалась первая. — Так ничего и не делают, — в ужасе воскликнула вторая. — Говорю ж тебе, сидят, курят и лясы точат. Разговор этот Гурову не понравился. Он быстро вернулся в дом, где в кухне нашел вяло переругивающихся родителей Елены. — Ну и зятя Бог послал. — Отгрохал себе хором, а там хоть шаром покати, — бурчал Василий Семенович. — А потому что хозяйки там настоящей не было, — успокаивала его Анфиса Сергеевна. — А вот как там Елена поселится, так дом полной чашей будет. — Василий Семенович, у вас случайно бинокля нет? — спросил Гуров. — Есть, — удивленно ответил тот. — Хороший цейсовский, еще дед его с войны привез. Зачем тебе? — А чем мне еще заняться? Так буду окрестности разглядывать, — объяснил Гуров. — Ну, коли делать нечего, — пожал плечами Василий Семенович, в чьем голосе явно слышалось крайнее неодобрение. — Да раньше может быть такое, чтоб человеку делать было нечего. Он принес Гурову бинокль, и тот, выбрав удобную позицию, стал рассматривать рабочих числом 6 штук. Причем среди них сразу же узнал 2 нападавших на Елену мужиков. Все, так сказать, работяги сидели на корточках и курили, потягивая пиво, которое брали из багажника потрепанного газика, а второй газик стоял рядом. Дорога же была действительно перекопана так, что начисто исключала возможность проехать по ней. Гуров тут же позвонил Гордею. — Слушай, я тут знакомых встретил. В этой деревне, занятый своими делами, Гордей, кажется, не очень-то понял, о чем говорил ему полковник, и тот с нажимом произнес. — Да, причем недавних знакомых. — Погоди. До Гордея начал потихоньку доходить смысл сказанного. — Ты хочешь сказать, что там те, кто Аленушку пытался похитить? — Именно. И перекопали они дорогу, так что ни пройти, ни проехать. Думаешь, на дом они собираются напасть? Судя по звукам, Гордей вскочил с места, чтобы немедленно начать что-то делать. Ну, вот это я как раз не думаю, — поспешил успокоить его Гуров, чтобы тот сгоряча не наломал дров, так что они потом и на лучину не сгодятся. Они просто сидят в засаде. Родня твоя будущая планировала завтра до света в Белогорск отправиться. Вот они им дорогу и перерыли. — Делай выводы. — Ох, сделаю, — прорычал Гордей. — Гуров, ты только семью пока не баламуть. Нечего мне ромотать, я мигом. Мне людей поднять, только свистнуть. — Да когда еще ты туда доберешься? — попытался охладить его пыл Лев Иванович. — Это мои проблемы. — отрезал Гордей и пообещал. — Скоро буду. — Интересно, на чем? — подумал Гуров, отключая телефон, направляясь к дому. — Пока он ходил... Все уже пообедали и разошлись по своим делам. Так что кормила его опять Елена. Оно и к лучшему, потому что сидеть за столом, смотреть, как остальные зообщики уплетают наваристый борщ с натертыми чесноком пампушками, жареную свинину с коричневатой хрустящей корочкой на сале, жареной с лучком картошкой, закусываю ее заправленным лучком и подсолнечным маслом квашеной капустой и разнообразными соленьями, когда он вынужден был есть отварную картошечку с куском вареного мяса, это было нестерпимо. Оказывается, Елена уже заварила ему траву, и он с некоторой опаской выпил настой. Оказалось очень горько. «Будем терпеть», — решил он. Поев, он направился во двор. В сенях он попытался было погладить особо понравившегося ему игривого котенка, который был черным, а грудка, кончики лапок хвоста белыми. Но, услышав не сулившее ничего доброго шипение, отдыхавший после ночной охоты бандитки, тут же отдернул руку. Найда не хуже своей извечной врагини, оберегавшей потомство, на него не зарычала и даже клыки не показала, но ее взгляд был достаточно красноречив. Егоров решил любоваться щенками на расстоянии. Ветер разогнал тучи, и он порядком, уставший от пасмурного неба и слякоти, с удовольствием сел и бездумно подставил лицо солнцу. Волноваться было не о чем, потому что непосредственного нападения на дом можно было не опасаться, а что-то обдумывать и анализировать невозможно из-за полнейшего отсутствия новой информации. Вот то, что среди ближайшего окружения Гордея оказался предатель, было очевидно, но чтобы вычислить его, требовались новые факты. Тут его и застал звонок Юрий Федорович. — Лев Иванович, что ты творишь? — возмущался он. — Я тут всех на ноги поставил. Вчера из санатория уехал и по сию пору не вернулся. Шутка ли, сам Гуров пропал, да еще вместе с моей машиной. — Машину пожалел, — сквалыжным тоном сказал Лев Иванович. — Да ну тебя! Невидимый Гурову сейчас Воронцов явно махнул рукой и объяснил. — Могли ведь из-за нее на тебя напасть или тебя за меня принять. Где ты? — В деревне у родителей Елены. — И Полина Николаевна побывал, — сообщил Лев Иванович. — Тьфу ты, черт! — Не мог предупредить, что ли? — недовольным тоном спросил Юрий Федорович. — Тут-то мне гаишники доложили, что ты в том направлении двигался. Как ты так все быстро организовать все успел? — Да сама получилось. Потом я скажу, а в санатории, если нетрудно, предупреди, что завтра вечером вернулся, — просил Гуров. — Нашел труд, — буркнул Воронцов. Устроившись поудобнее и согревшись на солнышке, Лев Иванович почти задремал. Из этого блаженного состояния его вывел совершенно неожиданный в деревне шум, звук вертолета. Мгновенно вскочив, он осмотрелся и увидел, что машина садилась прямо на поле рядом с дорогой. Он побежал туда и, когда услышал выстрелы, припустил со всех ног. Когда Гуров подбежал, все уж было, считай, закончено. Так называемые рабочие, перепуганные до смерти, стояли, сбившись в кучу с поднятыми руками, а их окружили люди Гордея, демонстративно поигрывая пистолетами. Сам Гордей стоял в сторонке и при виде Гурова подошел к нему навстречу. — Гордей, мы так не договаривались, — жестко сказал Гуров. — Ты же сказал, что от прошлого отошел. — О чем ты? — недоуменно спросил тот. — Зачем стреляли? — объяснил свое возмущение полковник. — А, вот ты о чем, — усмехнулся Гордей. — Гуров, все оружие с лицензией, так что не подкопаешься. — А как было не стрелять, если при виде вертолета эти придурки рванули, как зайцы во все стороны, и лови их потом? — Вот мои пути мы отрезали. А так стоят пучком, никуда не рыпаются. — А у них самих оружие было? — поинтересовался Лев Иванович. — Представь себе, было. Пара травматических, а ты сам знаешь, что от них бывает беды не оберешься, и даже трупы получаются, — напомнил Гордей. — Тогда ладно, — успокоился Гуров и спросил. — Что ты с ними делать собираешься? — А ты мне для начала пальчиком ткни в супостатов, — попросил Гордей. — Вот с ним мы и побеседуем, а с остальными мои ребятишки по душам поговорят. — В смысле, вынут? — невинно поинтересовался Лев Иванович. — Гуров, — укоризненно сказал Гордей. Я и в старые-то времена душегубом не был, и сейчас начинать не собираюсь. Просто выяснят, то, чем дышит, и выдадут каждому пропорционально содеянному. Ты же сам говорил, что тех было двое, значит, остальных они решили в темную использовать. — И зачем тебе есть ты и сам такой умный? — пробурчал Лев. За этим разговором они подошли к якобы рабочим, и Гуров, обратившись к одному из них, сказал... Ты хотел со мною встретиться. Так вот он я. Мужик ему на это ничего не ответил, только уголок рта у него задергался, и он опустил голову. А вот и второй. Гуров ткнул в другого мужика. Этих двоих вертолет. С остальными здесь сами побеседуйте, — приказал Гордей. Если будет кто интересный, переправите в Белогорск. Как машины подойдут. А если нет, ну давайте по шиям и пусть катятся с миром. — К родне будущей зайти не хочешь? — спросил Лев Иванович. — А чё к ним идти, когда батя сам сюда на всех парах мчится? Да не один. Гуров повернулся и увидел, что Василий Семенович с сыновьями, все с ружьями, быстрым шагом направлялись прямо к ним. — Может, объяснишь, что происходит? — неласково спросил Задрипкин. — Гуров, объясни ты, у тебя лучше получится, — попросил Гордей. Лев в нескольких словах обрисовал ситуацию, и Василий Семенович возмутился. — Эх ты! Ищ полковник милиции, в море работаешь. Что дочь от похитителей спас, за это тебе поклон земной. А вот что? Она нам правды не сказала, это плохо. Она нам раньше никогда не врала. Это я предложил сказать, чтобы... Это были просто хулиганы, чтобы вас нервировать, — объяснил Гуров. Я думал, что она у вас здесь осидится. А я тем временем в городе во всем разберусь. Кто же мог предполагать, что они сюда заявятся? А ты что молчал? Василий Семенович повернулся к Гордею. — Это я ему запретил с этой же целью, — перевел стрелки на себя Гуров. — Значит, ты и Елену к себе решил перевести, потому что думаешь, у тебя она в безопасности будет? — Отцу ее, родному и братьям не доверяешь, значит? — очень нехорошим тоном спросил Затыкин. — Угомонись, батя, и рассуди сам, — примиряюще просил Гордей. — Врага своего я пока не знаю, но уже понял, что человек он подлый и изобретательный. — Вот ты говоришь, что вы все Аленушку защитите, а ты представь себе, что ферму подожгут. Вы ее, конечно, тушить все броситесь. Скотину выпускать, и все в этом духе, потому что на помощь соседей вам рассчитывать не приходится. Дом-то на отшибе стоит. На них огонь не перекинется, значит, им бояться нечего. Они же, если прибегут, только за тем, чтобы поглазеть да позлорадствовать. А тут в суматохе все что угодно случиться может. — В общем-то, прав ты, — подумав и остыв, — сказал Василий Семенович. — Ладно, черт с тобой. В дом зайдешь. — Прости, батя, некогда, — отказался Гордей. — Мы с Гуровым сейчас в Белогорск вылетим. — Гордей, у меня тут машина. Трава, да и переобуться бы надо, — заметил Лев Иванович. — Не волнуйся, — отмахнулся Гордей. — Машину перегонят, вещи твои батя завтра привезет, а за остальными я сейчас распоряжусь. Кто-нибудь в санаторий съездит. Ты уж позвони, чтоб там ему препятствий не чинили. — Не надо, — покачал головой Егоров. — Я там ночевать буду. Сам же говорил, что у тебя в доме пусто. Не наположишь мне спать. — Ну, я бы тебе ради такого дела свой диван в кабинете отдал, — предложил Гордей. — Да брось ты. Главное, чтоб с машиной ничего по дороге не случилось. — Не моя она. Воронцов дал на время, — объяснил Лев. — А то его номера не знаю, — хмыкнул Гордей. — Не бойся, и отгонят нормальный, даже вымоют. — Тогда ладно, — согласился Гуров. — Иван, а с этими паразитами ты что собираешься сделать? — поинтересовался Василий Семенович. И потребовал, пусть они сначала дорогу обратно сделают. — Не волнуйся, батя. — Все они закопают, — успокоил его Гордей. — А еще хочешь ругайся, хочешь нет, но охрану я тебе оставлю, чтобы в дороге ничего не случилось. — Черт, с тобой не возражаю. Вертолет-то откуда взял? Задрипкин с большим интересом, если не сказать с любопытством, рассматривал машину. — Нанял, — как одели совсем пустяшным, — сказал Гордей. Это дело нехитрое, были бы деньги. — Слушай, батя, — спохватился он, — может, мне завтра за вами вертолет прислать? — А что? — Я бы полетел, — загорелся Василий Семенович, но тут же покривился. — Да нет, баба визжать будут. — Какое ж тут удовольствие, может, лучше на машине. — Ладно, батя, не расстраивайся, другим разом полетаем, я тебе обещаю, — заверил его Гордей, и Задрипкин не смог скрыть довольную улыбку. Гуров с Гордеем сели в вертолет, где под бдительным взглядом двух охранников, уже скромненько, стараясь не привлекать к себе внимания, возле стенки сидели преступники и взлетели. — Ну, убогие, колитесь, зачем вам моя невеста понадобилась? — не предвещавшим ничего хорошего голосу сказал Гордей. — Да в чем? Переглянувшись, мужики состроили самые невинные рожи, ну, прям-таки ангелы с бодуна. Мы собирались на ремонте дороги подколымить. — Все ясно. — Дурака включили, — хмыкнул Гуров. — Так я им сейчас его выключу, — угрожающе пообещал Гордей. — Подожди, Гордей, — начал было Лев Иванович, опасаясь, что тот сейчас устроит разборку прямо в вертолете. — Гордей! — в ужасе воскликнул разом побледнев один из мужиков. — Кому Гордей, кому господин Гордеев Иван Лисанович? — Веско, — ответил тот. — Гордей! — воскликнул тот мужик, бухаясь на колени. — Сукой буду, не знали мы, что это твоя невеста. Нам совсем другое говорили. — Вот и повествуйте нам, не торопясь, кто вас для этого дела нанял. С этими двумя недоумками, недавно откинувшимися от хозяина, Степаном и Игнатом, в этой паре Степан был явно за главного, некий Александр познакомился в пивнушке рядом с вокзалом, где они радостно отмечали долгожданную свободу в кругу давних друзей себе подстать. — Как выглядит? — тут же спросил Гуров. — Росту моего, — начал описывать своего нового знакомого Степан, и даже глаза от усердия закрыл. — И не сказать, чтобы особо здоровый. Лет ему где-то от 40 до 50. Прикид на нем был так себе. Но он не из работяг, потому что руки уж больно холеные. Да и морда такая же, потому что и непонятно, сколько ему лет. Цвет волос, глаз, особые приметы, допытывался Лев Иванович. Смуглый, черный, перечислял Степан. Волосы назад зачесаны и намазаны чем-то, не иначе как лысину прикрывает. Глаза, опять-таки, черные, эдакие масляные, с поволокой. Бабы такие любят, но он по большей части в дымчатых очках ходил. Нос с горбинкой, хищный такой. «Он, случайно, не из кавказцев?» — спросил Гуров, вспомнив о том, как те относились к Елене. «Да нет, наш он», — уверенно заявил Степан. «Вежливый такой, обходительный, но когда один там на него попер, он его так отбрился, аж обалдели». «Можно сказать?» — робко влез Игнат. «Давай», — приказал Гордей. «Я так думаю, что он недавно бороду сбрил». «Почему ты так решил?» — спросил Гордей. «Так когда я сам усы сбрил, дольше потом рука сама тянулась, чтобы их погладить, не скоро отвык. Вот и он иногда рукой лицо гладил», — объяснил Игнат. «Покажи, как именно гладил», — потребовал Гуров. «А вот так». Игнат провел большим указательным пальцами вокруг рта и по подбородку. «Испаньолка у него была», — уверенно заявил Гуров. «Он, видно, мужик тертый, раз понял, что от такой особой приметы лучше избавиться. Что дальше?» Слово за слово. И постепенно перед Гуровым и Гордеем развернулась вся эта история. Александр хорошо проставился, а когда мужики захорошели, о беде своей рассказал, что с бабой своей разругался. Она его с девкой застукала. Ну, девка — это дело житейское, а вот бабу свою он любит. А баба — это с Норвом. Дверью хлопнула и к себе переехала. Встречаться отказывается. На звонки не отвечает, и все в этом духе. И Александр слезно попросил своих новых друзей помочь ему бабу вернуть, то есть скрутить ее, когда она с работы выйдет, и к нему привезти. Часть денег сразу дал, а остальные обещал отдать, когда они ему его привезут. — Куда? — Он адрес назвал? — спросил Гуров. — Нет, сказал, чтобы мы позвонили ему, когда ее в машину посадим. Тогда он скажет, куда ее везти. Только баба... — Ты, паскуда, моей невесте говоришь? — рявкнул Гордей. — Прости, прости, вырвалось, — перепугался Степан и стал рассказывать дальше, тщательно подбирая слова, чтобы не рваться на неприятности. — А так вот, девушка эта, видимо, время зря не теряла, потому что с работы с каким-то крутым мужиком вышла. А у того машина навороченная, с водителем-мордоворотом. И этот шкаф на нас попер. Вот мы и решили, что пока лучше не связываться, на другой день снова попробовать. — Ты, Гордей, Дмитрий должен в ноги поклониться за то, что он в тот день рядом с Еленой оказался, — шепотом сказал им Лев Иванович. — С мужиком я бы выпил и руку им пожал. — А этого как благодарить? — тоже шепотом ответил Гордей. — Тракнуть, что ли? Так я не по этой части. — Ладно, проехали, — сказал Лев Иванович и обратился к притихшим мужикам. — Что дальше? — Так на следующий день вы же у нас эту девушку тут же поправил Степан и отбили. Но позвонили мы Александру, сказали, что снова облом. Он обещал узнать, что и как, и связаться с нами. А ночью мне позвонил и сказал, что женщина его, чё ты, то есть невеста твоя, Гордей, в общем, в деревню к родне уехала. А родители его на дух не выносят. Туда ему хода нету. Но вот когда рано-рано утром она с родителями обратно в Белогорск возвращаться будет, тут ее, может быть, поймать, только дорогу перекопать надо, чтобы машина остановилась. — Ну, не отказываться ж нам было, тем более, что мы ему слово дали помочь. — И завошлял он вам не слабо, — нехорошим тоном вставил Гордей. — Да, деньги мы у него взяли, — смущенно подтвердил Степан. — А тут он мне еще подкинул и велел хорошие машины достать, чтобы... Дорога-то в деревню уж больно поганая. Но я покумекал, старых дружков вспомнил и нашел два газика неказистых, но очень даже на ходу. Ты дружков с собой прихватил, чтобы они родители отвлекли. — Ну да, дружкам тоже заработать надо. — Внешне спокойно, — сказал Гордей, только мужики при звуках его голоса окончательно сникли. — Все ясно. Вы приехали, развратили дорогу и стали ждать. Да вот дождались совсем не тех, — закончил Гуров. — Только я вам почему-то не верю. — Но не могли же вы, такие битые жизни мужики, как вы, на подобную ерунду купиться? Все не то, что белыми нитками шито, а там и шить-то никто не пытался, дыран-дыре. Да денег хотела срубить по-легкому, — пробурчал Степан, уставившись в пол. — Ладно, потом разберемся, — решил Гуров. — А сейчас звоните Александру и докладывайте, что женщину вы захватили. Пусть говорит, куда ее везти. — Погоди, — остановил его Гордей. — Ты мне, Степан, сначала номер скажи. Мужик покорно продиктовал. Гордей тут же начал звонить, чтобы выяснить, кому тот принадлежит. — Напрасные хлопоты, — уверенно сказал Лев Иванович. — Симка наверняка не авторизированная. — А на всякий случай, — объяснил Гордей. —